Нужно ли компании становиться лидером рынка или надо следовать за рынком? Как правило, пионеры рынка имеют огромные преимущества. Однако преимущество первопроходца не гарантирует величие вашей компании, и позиция лидера рынка может вам дорого обойтись. Опыт показывает, что пионеры рынка, как правило, получают некоторые преимущества. Например, согласно исследованиям Робинсона и Форнелла, на рынке потребительских товаров на долю пионеров приходится 29%, первых последователей — 17%, а на долю последних последователей — уже 12%. Для рынка промышленных товаров эти показатели составляют 29%, 21% и 15% соответственно. Существует много примеров того, как компании-первопроходцы теряли преимущество потому, что конкурент предлагал продукт лучшего качества или осуществлял более эффективную маркетинговую программу. Нередко те, кто следует сразу за пионерами, добиваются большего успеха, потому что рынок уже получил первичную информацию о новинке. Приведем несколько примеров подобных случаев. Компания Bomar создала первые в мире ручные калькуляторы и развернула массированную рекламную кампанию на телевидение. Однако компании Texas Instruments и Hewlett-Packard вскоре опередили первопроходца. Компания VisiCorp, разработавшая программный продукт VisiCalc, позволяющий создавать и обрабатывать большие таблицы, не смогла устоять в конкурентной борьбе, когда появился Lotus, продукт гораздо лучшего качества и поддержанный серьезной маркетинговой кампанией. Компания Osborne, пионер в области портативных компьютеров, не выдержала натиска конкурентов, начавших создавать компьютеры лучшего качества. Корпорация Ford лишилась положения ведущего автомобильного производителя в 20-х годах прошлого века, потому что не смогла быстро среагировать на созданные в General Motors более современные и качественные автомобили. British Air предложила потребителям первый коммерческий реактивный самолет, но ее быстро обошел Boeing, разработавший превосходный Boeing 707. Итак, что можно сказать о двух альтернативных подходах — стратегии первопроходца и стратегии последователя? Ясно, что оказавшись в каком-то сегменте рынка первыми, вы получаете определенные преимущества. Потребители могут привыкнуть работать именно с вами. Вы можете занять целую рыночную нишу, и ваша марка станет доминирующей. Вы можете успеть получить высокие прибыли, а полученные средства использовать для разработки новых продуктов. Но, и это главное, самой по себе стратегии первопроходца недостаточно. Быть первым — отнюдь не гарантия долгосрочного успеха. Важно, как вы воспользуетесь этим преимуществом. Быть первым — это, разумеется, чрезвычайно выгодная позиция. Однако быть лучшим гораздо важнее. Это создает более серьезные преимущества. Если вам придется выбирать между стать первым и стать лучшим, постарайтесь стать лучшим. Разумеется, идеальный вариант, и к этому стремятся многие компании, стать и первым, и лучшим. Если вы стали первым, а потом постоянно работаете над улучшением продукта, совершенствуете маркетинг и качество услуг, ваша позиция будет очень сильной. Это непосредственно приводит нас к двум последним составляющим величия компании — инновациям и тактическому совершенству. Со стратегической точки зрения нельзя тратить слишком много времени на планирование. Иначе можно оказаться в ситуации, когда на реализацию планов и инновации уже не останется времени. Ни один бизнес-проект нельзя спланировать идеально. Да, необходимо четкое общее видение, нужна стратегия и реализация этого видения. Однако невозможно спланировать до мельчайших подробностей каждое действие. Такой подход к организации бизнеса — пустая трата времени. Возвращаясь к центральной теме аудиокниги, следует сказать, что нельзя выделить какой-то один фактор, который делал бы компанию великой. Необходима комбинация всех этих факторов, которая реализуется на протяжении многих и многих лет. В качестве примера рассмотрим формулировку стратегии компании Hard Rock Products на 1991-1993 годы. Для достижения нашей миссии стать поставщиком оборудования для альпинизма номер один в мире мы будем стремиться концентрировать усилия на создании оборудования для альпинизма, прежде всего для растущего сегмента спортивного альпинизма. Мы будем конкурировать на основе инноваций, дизайна, качества и уровня сервиса. Продукты. Мы будем производить оборудование только для альпинизма. До тех пор, пока мы не реализуем свою миссию, мы не станем производить оборудование ни для какого другого спорта и не выйдем на рынок сопутствующих товаров. Мы будем конкурировать, используя лучшие технологии, гарантируя качество и сервис, но не станем участвовать в ценовой конкуренции. Мы будем устанавливать цены выше среднерыночного уровня. Мы разработаем несколько групп ключевых продуктов, каждый из которых будет четко соответствовать потребностям конкретной группы потребителей. Это позволит нам поддерживать минимальный уровень складских издержек и гарантировать высокое качество. Мы будем использовать все благоприятные тенденции в области спортивного альпинизма. Мы сконцентрируем свои усилия на двух растущих рынках – спортивный альпинизм и скоростное восхождение. Мы приведем все продукты в соответствии со стандартами безопасности. Благодаря этому компания займет наиболее выгодную позицию на рынке. Мы будем тратить дополнительные усилия на разработку наиболее безопасных устройств, чтобы защитить компанию от возможных исков в связи с установлением ответственности производителя за качество продукта. Следуя технологическим тенденциям в области альпинистских креплений, мы сфокусируем усилия на инновациях и ежегодно будем представлять рынку два новых продукта. Потребители. Мы будем позиционировать себя по отношению к нашим конкурентам как поставщика продукции наилучшего качества для серьезных альпинистов. Мы будем продавать свои продукты преимущественно через собственную службу почтовых заказов и в специализированных розничных магазинах. Мы будем сообщать альпинистам о себе посредством каталогов, рекламы в специализированных журналах, поддерживая спортсменов и спонсируя соревнования по восхождению. Мы будем стремиться получить как можно больше бесплатной рекламы, предоставляя наше оборудование в пользование ведущим спортсменам. Мы постараемся заслужить доверие потребителей, предлагая качественное обслуживание, возможность сделать заказ в любое время суток и добиваясь того, чтобы потребитель получал удовольствие от работы с нами. В течение ближайших 3 лет мы представим свои продукты как минимум на 3 международных рынках. 1991 год, Франция. 1992 год, Германия. 1993 год, Италия и Австралия. Финансы. Мы будем финансировать бизнес преимущественно за счет собственных операций. Мы установим цены на товары так, чтобы обеспечивать как минимум 50% прибыль. Мы будем поддерживать отношения с банком и при необходимости использовать заемные средства. Однако мы постараемся заимствовать как можно меньше. Мы будем контролировать темпы роста компании не более 15% в год. Люди и организация. Мы пригласим на работу опытного финансового менеджера. Мы сформируем смешанные профессиональные команды специалистов в области маркетинга, производства и дизайна, ответственные за каждый новый продукт. Мы исключим имевшие место проблемы, связанные с неэффективным взаимодействием между производством, дизайном и маркетингом. Мы создадим профессиональную команду инженеров и дизайнеров. Мы по-прежнему будем нанимать на работу людей, которые любят спортивные игры на открытом воздухе. Мы сформируем собственную команду торговых представителей. Мы создадим международное подразделение. Мы разработаем программу обучения сотрудников. Инфраструктура. Наши новые помещения будут более приспособлены для эффективных коммуникаций между различными функциональными подразделениями. Мы будем покупать, а не арендовать офисы и производственные помещения. Наши новые предприятия мы разместим поближе к горам. Стратегические приоритеты на 1991 год. Первое. Представить продукты Ultralight Ball Drill и Quick Clips на рынок к летнему сезону. Ответственный Джо. Второе. Начать операции в Европе, подписать контракты с 2 наиболее популярными европейскими спортсменами. Один мужчина, одна женщина. Начать операции по продажам через каталог, нанять торговых представителей во Франции. Разработать каталог для французского рынка. Ответственная – Бет. Третье. Нанять на работу опытного финансового менеджера. Ответственный – Билл. Четвертое. Сформировать смешанные команды из разработчиков, специалистов по маркетингу и производственников, отвечающих за определенный продукт. Ответственная – Сью. Пятое. Подобрать и приобрести новое помещение. Подготовиться к переезду в 1992 году. Ответственный – Боб.